Зато ты соогорчил выбор Дель Босса. Это подвох. Все знают, что Дель Босс — приятель Фуже. Еще больше возмутило его назначение де Голля товарищем военного министра. Безумие поставить на такой пост авантюриста. Занятый своими мыслями, Тесса плохо слушал. Говорили о положении на фронте. Потом он вспомнил слова Пикара и спросил Рейно: «На что ты, собственно говоря, надеешься?» Рейно ответил, что поступает подкрепление. С линии Мажино, с итальянской границы, англичане обещают прислать несколько канадских дивизий. Вчера он обратился к Рузвельту с просьбой о помощи. Тесса в досаде поморщился. «Меня интересует, что ты собираешься делать, когда немцы подойдут к Парижу?» Рейно сказал, что правительство переедет в Тур, если нужно будет в Бордо, а потом, если обстоятельства принудят, в Алжир. У нас флот, колонии. Тесса замолк. Зачем спорить с сумасшедшим? Это не правительство, это клуб самоубийц. Только Бретель может спасти Тесса. Но Бретель не спасет. Тесса вспомнил листовку верных и закрыл глаза. Ему стало страшно. Он все-таки поехал к Бретелю. Лучше смерть, чем такое томление. Если Бретель от него отступится, нужно договориться с Фуже или уехать в Америку. Бретель сидел неподвижно за письменным столом, прямой, надменный, казалось, что он позирует. Утром он пережил тяжелую сцену. Жена плакала, говорила: «Немцы возьмут Париж, изверг, ты этого хотел?» Упреки политических врагов не трогали Бретеля. Понятно, что Дюкан или Фуже хотят свалить вину на других. Как будто Бретель не предупреждал, что война против Германии — преступление. Но что он мог ответить жене, которая, вспоминая сына, кричала: «Ты его убил! Ты всех убьешь!» Глядя на карту, Бретель задумался. Капитуляция, мир. А что дальше? Поймут ли вчерашние враги, что Франция не Албания, да и не Чехия? Могут не понять. Это люди другой крови, другого склада. Тогда конец. Лотарингия, его Лотарингия отойдет к Германии. Потомки будут проклинать Бретеля. Для них Шут Дюкан станет героем. Много лет Бретель жил, не заглядывая вперед. Он повиновался одному чувству — ненависти к Народному фронту. Победы Гитлера, Муссолини, Франко казались ему его победами. Он радовался, что в Праге нет больше Бенеша. Еще недавно, узнав о решении датского правительства, он удовлетворенно усмехнулся. Социал-демократы снова легли на спину. Почему же он вдруг растерялся? Это нервы. Нужно совладать с собой. Теперь Бретель придет к власти. Он разгонит парламент. Он создаст порядок. Этот порядок придется оплатить унижением, горем, слезами. И все же новая Франция, вдова в трауре, нищая монашенка, будет прекраснее насмешницы Марианны. Когда пришел Тесса, Бретель уже не помнил ни упреков жены, ни своего малодушия, был холоден, невозмутим. А Тесса вопила: «Не сошли с ума! Макака предлагает переехать на Мадагаскар, ему захотелось в девственные леса, а немцы подходят к Руану, мы должны что-то предпринять, остались буквально минуты». «Я тебя предупреждал». «То есть как? Кто мне посоветовал остаться в кабинете? Ты? А теперь ты умываешь руки?» Тесса жестикулировал, подпрыгивая. «Я знаю, что твои верные настроены против меня, но это основано на недоразумении. Ты должен им объяснить. Я и в палату прошел, опираясь на тебя. Нельзя бросать друзей в критические минуты. Ты напрасно волнуешься. Я хотел сказать, что я предупреждал тебя о бессмысленности сопротивления. А национальные круги тебя очень ценят. В этом доме ты свой, успокойся. Мы должны обсудить положение, наметить состав правительства. Кабинет сегодня реорганизован. Это заплата на заплате. Я говорю о новом правительстве. Через несколько дней встанет вопрос о мирных переговорах.